Глава 9. Новая земля. Территория ордена. Порто-Франко. 25-й год. 2-й месяц. 34-е число. 22:00. Под зонт поднырнул официант, посмотрел сначала на Аню, затем на меня и дежурным голосом спросил: «Что будете заказывать?» Тема разговора была на какое-то время забыта. Выбирали мороженое. Странно, когда садился за столик, вообще ничего не хотел. Собирался только девушку сладким угостить. А вот поди ж ты, принесли меню, да еще с картинками, и оказалось, что я сильно ощущаю недостаток пломбира в организме. Вот этого, с шоколадом и орехами. Аня тоже долго водила пальцем по страницам, то и дело уточняя у официанта особенности различных сортов. Наконец выбор был сделан, молодой человек ушел, на ходу засовывая блокнот в карман передника, и мы глянули друг на друга. «Теща будет рада», — задумчиво проговорил я. «Мама тоже жива?» «Ань, ты не знала, что они здесь, что ли?» «Не-а», — она совершенно по-детски помотала головой. «Папа говорил, что мы с ним одни остались, но ничего не уточнял. А я, знаешь, как боялась спрашивать». Она подняла ресницы и снова посмотрела на меня совершенно детскими глазами. «Почему? Гена, ты дурак? Кто же хочет услышать, что его мама умерла?» «Ну тогда радуйся. Жива она. В Новой Одессе обитает. А Жанна со мной. В кратере?» Аня хитро улыбнулась. Я кивнул. «Гена, не ври». «А я и не вру. Мы с ней живем в месте, которое называется кратер Сухова. Это в Дагомее. У нас там дом и шахта». «Сухова? Это тебя, что ли?» «А что?» Я гордо расправил плечи. «Нельзя уже моим именем что-нибудь назвать?» «Тоже мне, Америка Веспуччи. Просто географический объект, зарегистрировал я. Его и назвали в честь первооткрывателя». «Ну ты даешь». «А я до сих пор не верила. Думала, вы с Сережкой меня разыгрывали. А он? Он правда сторожем работает?» «По совместительству». «Я знала. Но...» Я многозначительно поднял палец. «Учти, что бобер не сможет обеспечить тебе такой уровень жизни, какой давал папа». «Гена!» Аня аж зажмурилась. «Не напоминай. Я еще в Америке поняла, что была просто дура. Как же меня Жанка после всего ненавидеть должна?» «Ваш пломбир с вишневым сиропом». Официант подкрался незаметно, и мы оба вздрогнули, когда на стол опустилась металлическая, как в детстве, вазочка с мороженым. Следом за ней, но уже возле меня, последовала вторая. «Ваш шоколадный с орехами». Мы благодарно кивнули, и Аня посмотрела на бейдж и сказала: «Спасибо, Уильям». Разговор прервался сам собой. Я с удовольствием ел мороженое и смотрел на Аню. Она от души наслаждалась каждой ложкой. Лицо ее светилось от блаженства. «Любишь мороженое?» Девушка только кивнула, не прерывая своего занятия. И лишь когда вазочка опустила наполовину, с сожалением посмотрела на остатки подтаявшего лакомства и пояснила. Ужасно по нему соскучилась. Когда в рабстве была, мне пломбир даже снился. Просыпаюсь, а на языке вкус еще с минуту держится. Внезапно она посмотрела на меня и попросила: «Геночка, дай мне десятку, пожалуйста. Еще что ли заказать?» «Нет. Хочу Жанне телеграмму отправить, попросить прощения». «Поясни». «Понимаешь, я когда в Америку приехала, в общем, думала, в рай попаду, а там Джереми учится, ему работать некогда. У меня ни профессии, ничего. Он даже жил с друзьями на кампусе. А когда приехал с молодой женой, надо было уже квартиру снимать. Мне пришлось в официантки идти. Ты не представляешь, как я плакала. Дома-то их из-за людей не считала. Халдеи. Строила каждый раз, как в ресторан приду. И вдруг сама на том же месте. Представляешь?» Она зачерпнула ложечкой растаявшего мороженого, тщательно ее облизала и продолжила. «Жили не то чтобы впроголодь, но бедно. А тогда мне казалось, вообще нищенствуем. Хуже всех существуем. А потом Джереми отучился, и его в Даллас забрали. Оказывается, ему фармацевтическая фирма учебу оплачивала. Пришлось потом отрабатывать. И я как хвост за ним. Позже, правда, втянулась, да и муж стал нормально зарабатывать. Но свое отношение к людям я тогда крепко пересмотрела». Я молчал, давая девушке выговориться. Она даже не столько это сейчас мне рассказывала, сколько выстраивала для себя модель отношений с людьми, систематизировала внутреннюю ценностную шкалу. И в этот момент лучше было дать Ане завершить процесс. Наконец она подняла на меня глаза и просительным тоном произнесла: «Потому и хочу попросить прощения у Жанны». «Ань, почта уже закрыта. Завтра сходим». Вдруг она посмотрела на меня да нельзя удивленно и задала вопрос, который я уже долгое время крутил в голове. «Гена, ты тогда сказал этому немцу, ну, Фогелю, что едешь встречать сестру жены. Но я же здесь». Я глупо кивнул. «А кого мы встречаем?» «Этот вопрос я задаю себе с того момента, когда ты рассказала, кто такая. И ответа не вижу». «Тогда зачем нам туда ехать?» «Ань, как минимум за документами. Мне, например, не улыбается всю жизнь носить чужую фамилию. Да и тебе пора бы сменить свою на девичью. Или ты хочешь остаться Ивановой?» «Какая разница?» Она непринужденно махнула рукой. «Все равно потом на Боброву менять». «Серьезное заявление. А жених в курсе?» Она снова по-детски помотала головой. «Тогда, может, тебе стоит сначала ему телеграмму отдать? Что-то типа «Бобер, я соскучилась»?» Мы синхронно улыбнулись. «Гена, не заговаривай мне зубы. Кого мы встречаем?» «Сам пока не знаю. Пойдем лучше в магазин, пока открыто. Хоть платье себе какое-нибудь купишь». В путеводителе мы нашли представительство ФИСа в Порто-Франко, расплатились и отправились на шопинг пешком. Жара уже спала, и гулять по улице было одно удовольствие. В магазине Аня тут же нырнула в круговорот одежных вешалок, а я обошел здание и постучал в заднюю дверь. Долгое время никто не открывал, но я был настойчив, и минуты через три в щель просунулась всклокоченная небритая голова. «Чего надо?» — спросила голова по-русски. Выглядел приоткрывший так, будто пил неделю не просыхая. Выдавали его глаза, трезвые и серьезные. «Привет передать Сереге Боброву». «Мужик, ты не туда попал». «Здесь магазин, иди он в почтамт. У них радио есть, там и передай». «А мы что? Если только платье можем дать померить». «Жаль. Я всего лишь хотел передать привет Бобру от Струны». «А кто такой Струна?» В ответ я показал ID на имя Сухова. «Заходи», — коротко скомандовал сторож и представился. «Роман». На этот раз я попал в радиорубку. Неожидаемого ключа, ни чемоданчика радистки там не было. Монитор, клавиатура, мышь. Под столом гудел системный блок. Над столом мигала огоньками панель. «Диктуй», — скомандовал Роман. «Бобру от Струны. Энн Баглер и есть Анна Карпович. Кого ждем, неизвестно». Он набрал текст едва ли не быстрее, чем я его произнес. «Тут подождешь?» «Рома, я Бобра в Нью-Дели оставил». Он сказал, что в Лумумбу вернется с караваном, но не сказал, когда. «Ясно. Ты где остановился?» Тон был деловой. «В Альпенблюме». «У фрау Марты, что ли? А номер?» 311. «О, поздравляю. Совет вам да любовь и...» «Стой. Я не молодожен». «Ну, не разобралась тетка, дала свадебный апартамент. Нам все равно». «Ладно. В общем, я позвоню. Если тебя не будет, потом сам перезвонишь». Он быстро начеркал на бумажке номер. Никаких слов, только цифры. И отдал мне. Мы распрощались, и я вышел на улицу. Анна, переминаясь, стояла у входа в магазин и встретила меня отнюдь не радостно. «Гена, где ты ходишь? Я уже все выбрала, а заплатить не могу. Пошли на кассу». «Новая земля. Территория ордена. Порто-Франко. 25-й год, 2-й месяц, 35-е число, 7:40. В номер стучали. Не просто стучали, а долбили с настойчивостью соседского перфоратора. Я открыл глаза и сначала хотел послать незваного гостя по известному маршруту, но потом сообразил, что в этом номере зря будить не будут. Поэтому быстро накинул на себя шорты и футболку и вышел в холл. «Да», — недовольным тоном сказал я. «Гена, вам звонят». Ответственным голосом провозгласила Марта. «Спасибо, иду». Телефон стоял на привычном месте, трубка лежала рядом. «Это Гена». «Доброе утро, это Роман». «Что новенького?» «Диктую». «Принял к сведению. В караване тещи не было. Согласно запросу, Мария Андреевна Карпович сидит дома и ни о чем не знает». «Все». «Ясно. Спасибо, буду думать». «Ну, пока. Буду нужен, звони». В трубке раздались гудки. Я положил ее на аппарат и поплелся в номер. В голове была каша. Сам не заметил, как вошел в спальню, лег на кровать, не обратив внимания на спавшую рядом Аню, и долго перебирал, кто и зачем мог закрутить подобную комбинацию. Ничего умного в голову не приходило. Мало сведений. А значит, никуда не деться. Придется встречать двойника Ани Карпович и выяснять, кто она и зачем. Через час проснулась Анна. Посмотрела на меня недовольными глазами и проворчала. «Чего одетый на постели разлегся?» «Разлегся», — недовольно поправил я. А еще надо обязательно сказать, что ходят тут всякие. И не забудь крикнуть: «Куда по помытому?» «Ген, ты чего злой?» «Я не злой, я очень добрый, только тщательно это скрываю. Давай лучше вместе подумаем. Орден сообщает, что сестра моей жены прибывает на новую землю и просит ее встретить. Практически одновременно приходит телеграмма о том, что мама моей жены прибывает в Лимпо. Это условие задачи. Вопрос, кто это сделал, а главное, зачем?» «Как зачем?» «Телеграмму отправила мама». «Гена, это нормально, когда родители хотят приехать, поглядеть, как устроилась любимая дочь. И вообще, думать можно и не на кровати. Слезь, я заправлю. А ты пока свари кофе». Я нехотя встал с кровати, ворча под нос. Вот ведь бабы раскомандовались. От одной уехал, тут же вторая на шею села. Однако кофе я сварил. Для этого замечательно подошла электроплитка в гостиной. На запах из ванной в клубах пара вынырнула, завернутая в махровый халат, Аня. Плюхнулась за стол, схватила чашку, стремительно отхлебнула и высказала: «Орден что-то напутал. Карпович не такая уж редкая фамилия. А за свою тещу не волнуйся, ее отлично Жанна встретит. Без зятя даже лучше. У вас там в яме хоть домик какой-нибудь есть, а то, что тебя нет, даже хорошо. Будет место, куда маму положить». «В какой яме?» — не понял я. «Ну где вы там живете?» «А, понял, в кратере. Есть, не волнуйся. Если что, в вагончике поселим». «Ты затащил Жанну в вагончик? Вот изверг!» По лицу Ани было видно, что она не шутит. Сначала было обидно, а потом мне стало смешно. Я захлебывался от смеха минуты две, то затихая, то взглянув на удивленное лицо свояченицы, взрываясь новой порцией хохота. Наконец, отдышавшись, сказал, глядя в недоуменные глаза: «Аня, я приглашаю тебя к нам в гости. И прошу, пока не увидишь все сама, не делать никаких выводов». «Так у вас что, дом есть?» «Нет, блин, мы под кустом живем». «Так бы и сказал. Я-то думала, и правда в кратере каком-то». «Подожди, а что такое кратер?» «Гена, я же не в школе. Знаю я, что такое кратер. Яма такая в земле». Я взорвался очередным залпом смеха. Отсмеявшись, пояснил: «Овальную площадь помнишь, где вчера мороженое ели?» «Что, такая большая?» «В 10 раз больше. Плоское дно. Вокруг лес и горы. По краю речка течет. А в середине большой деревянный дом с 3 комнатами, кладовкой, кухней и прочими санузлами. И яма». «Гена», — казалось, Аня сейчас заплачет, — «прости, я же не знала». «У тебя всегда так. Не знаешь, а говоришь». «Я не хотела тебя обидеть». «Ань, вот сейчас я тоже не хочу тебя обидеть, но должен сказать. Следи за своими словами. Они иногда обижают. На тебя уже злятся твоя мама и родная сестра. А сейчас ты изо всех сил пыталась обидеть еще и меня». «Я не пыталась. Я правда думала, что кратер — это яма». «Ладно, я во вторую очередь. Ты бобру телеграмму дала, а Жанне?» «Но, Аня, ты, кажется, так и не поняла, что жизнь под папочкиным крылом прошла. Дальше надо самой». «А...» — начала было говорить девушка, но я поднял палец, и она замолчала. «Открою тебе страшную тайну. Когда я отправлялся в путь, жена мне сказала: «Только сюда не вези. Видеть ее здесь не хочу. Это твоя родная сестра. Скажи, зачем это надо мне?» Девушка сидела, насупившись. Я смотрел на нее и решал, как быть дальше. По моему опыту, подобные нравоучения не приносят пользы, если заканчиваются одними словами. Следует сделать так, чтобы Аня приучалась рассчитывать на свои силы. На деле поняла правоту моих обвинений. Иначе жизни на новой земле ей не будет. Не то общество. Здесь либо ты полезный член социума, либо никто. А значит, нужно приучать ее к самостоятельности. Собирайся. Поедешь на базу «Россия» за документами. А ты? А я после тебя. Как я поеду? Я ж там никогда не была. Вот и побудешь. Не ребенок уже. Гена, я же девушка. Это опасно. Не хочешь? Она отрицательно помотала головой. Скажи мне, пожалуйста, вот нужна нам с Жанной такая свояченица, за которой как за детем малым ходить надо? Да и родственница ли ты нам вообще? У меня вон распечатка из ордена, что Анна Карпович прибывает 38-го. А кто ты, я и знать не знаю. Шпионка, наверное? Надо тебя в разведку сдать, пусть колют. Я? Да ты! Какая тебе шпионка? С ума сошел? А кто ты? Документов нет, все со слов. Почему я должен тебе верить? Некоторое время Анна глядела на меня испепеляющим взглядом. Потом остыла. Долго о чем-то думала и, наконец, решилась. «Хорошо, я поехала на базу. Ты меня дождешься?» «Если не опоздаешь». «Денег дай». «Что ж тебя, твой центр деньгами не снабжает? Я не шпионка». «Пока я в этом не уверен». Я читал 200 IQ и протянул ей. Она покошачьи фыркнула и одним движением нырнула в спальню. Вышла через 5 минут, одетая в туфли на шпильках, бордовые широкие шорты и какую-то легкомысленную разлетайку. На плече висела маленькая сумочка. «Все», — Аня послала мне воздушный поцелуй, — «не скучай тут без меня». «Аня, а ты не хочешь с собой какой-нибудь сухпай взять и что-то переодеться? Да и оружие не помешает». «Я что, в джунгли иду?» «Нормально. А пистолет я взяла». Она достала из сумочки глок и помахала, держа его за скобу. «Ты распечатала оружейную сумку?» «Нет, я ее разрезала. Ножницами». «Сядь», — приказал я. Анна нехотя присела на краешек стула. «И куда ты на самом деле собиралась?» «На базу». «Ты хоть знаешь, как туда доехать?» «Гена, все нормально. Сейчас пойду на вокзал, уточню, когда поезд. На нем и поеду. Лучше позвони. И не советую ехать на поезде в таком легкомысленном виде. Люди разные. А как воруют девушек для продажи в рабство, я отлично знаю». «В рабство? Но здесь же...» Она замялась. «Да, здесь не Дагомея. Но и в Порто-Франко бывает всякое. Ты слышала, что четверть города отдана различным сомнительным заведениям? Бордели, казино и так далее». «Все поняла». Кажется, слово «рабство» на Аню оказало серьезное впечатление. «Сейчас переоденусь». «И оружие возьми, а я пока позвоню на вокзал». Я спустился к телефону и набрал номер Романа. «Это Струна». «Да, что у тебя?» «Рома, я тут человек новый. Скажи, девушке не опасно ехать одной на поезде?» «Нет, нормально. Сейчас в каждом вагоне обязательно патрульный едет. А ты хочешь свою спутницу отправить? Тогда поспеши. Поезд 12 уходит». «До России долго идет?» «Завтра утром там будет». «Отлично. Я зайду через часок, ладно?» «Окей. У тебя все?» «Да». В трубке тут же послышались короткие гудки. Я повернулся. Сзади меня стояла Анна. Теперь она была одета в камуфляж. На плече висела аккуратно зашитая оружейная сумка. «Гена, я не опоздаю?» «Поезд 12. Сейчас уже 11:30. Срочно вызывай такси». «Правильно. Такси». Я набрал номер. «Фред, твит у аппарата», — с готовностью ответила трубка. «Фред, сколько вы возьмете за проезд до базы «Россия»?» «200». «А по времени это сколько займет?» 10 часов». «Тогда посчитайте, пожалуйста, поездку туда, ночевку и обратно». «И считать нечего. 400 за все». Я прижал трубку ладонью и спросил у Ани: «Хочешь поехать на такси?» Она с готовностью закивала. «Тогда иди и соберись нормально, тебе там ночевать». И уже в трубку сказал: «Фред, подъезжайте, пожалуйста, в 14». «Окей», — ответил тот. «Сколько пассажиров?» 1. На этот раз Анна собиралась серьезно, поэтому, когда пришла машина, она уже стояла у входа с 2 объемистыми сумками. Фред присвистнул, оглядел девушку, но ничего не сказал, лишь молча уложил поклажу в багажник. Аня села на переднее сиденье, и машина рванула по улице. А я не спеша пошел в магазин. Рома пил чай. Одно его ухо было закрыто внушительным наушником, на мониторе изгибался звуковой график. Он махнул рукой в сторону стула и также молча попросил подождать. Наконец файл кончился. Роман отлепил от покрасневшего уха резиновую присоску и вопросительно посмотрел на меня. Я с готовностью достал из кармана флешку, коротким движением положил ее на стол. «Порнуха?» — заинтересованно спросил Роман и осклабился. Я решил поддержать игру. «Если бы. Только фотки. Что у тебя там?» «Здесь фотографии моей спутницы. Она утверждает, что ее зовут Анна Карпович, и она сестра моей жены». «А ты должен встретить Анну Карпович на базе при переходе». «Точно. Поэтому я хотел узнать, можно передать ее фото ее маме на опознание?» «А что ж, нельзя». Он воткнул флешку в системный блок и запоздало спросил: «Вирусов нет?» «А какая теперь разница?» Мы засмеялись. На экране открылась папка из фотоаппарата. Аня снимала корабль, нас, море, ну и, конечно, себя. Я указал на фотографию с девушкой в тельняшке и с косынкой, повязанной на манер банданы. И Роман шустро перетащил ее на рабочий стол. Затем открыл в редакторе, отрезал лишнее, оставив только лицо, и загнал в неизвестную мне программу. Сейчас перекодируют и отправят по радиоканалу. К вечеру будет результат. Ты адрес свидетеля знаешь? Откуда? Новая Одесса. Мария Андреевна Карпович. Да, на деревню дедушки. Константину Макарычу, синхронно сказали мы. Роман посмотрел на меня, что-то явно прикидывая, потом протянул руку и сказал: «А ты ничего», и добавил: «Ясень». «Я ясень, только не ржать». «Струна», — ответил я и пожал руку. «Ну вот, ушло. Будешь здесь ждать?» «Да ну, пока там распечатают, пока найдут, кто к теще пойдет, пока вернутся. Да еще вдруг ее дома нет. Нафиг! Лучше позвони, как ответ придет». «Хоп», — сказал Роман. «Якши», — на автомате ответил я. После этих слов мы снова смотрели друг на друга, затем Ясень сказал: «Кавказ». «И Кавказ тоже». «Ясно. Ну давай, брат». Мы обнялись, и я вышел. Новая земля, Дагомея, кратер Сухова. 25-й год, 2-й месяц, 36-е число, 00:45. Состав отряда подобрался очень впечатляющий. Два брата Волкова, Волкогонов, двое Зубовых, командир отделения Серых, снайпер Волчанский. Руководил всем зверинцем лейтенант по фамилии Волк. Позывной у него полностью соответствовал составу. Стая. Сергей Бобров сидел на стволе поваленного, но не сдавшегося дерева и про себя смеялся. Занесло бобра в волчью стаю. Рация на груди пискнула, и наблюдатель по общему каналу доложил: «Стая Зубу». «Здесь стая. Вожак, тут в провале какие-то люди. Идет строительство. Руководит всем неизвестный негр, здоровый как бульдозер. Хозяйка кратера не обнаружена. Продолжая наблюдение, мы сейчас подтянемся». Бобер впервые был у Струны в гостях и никак не ожидал увидеть здесь такое оживление. Он знал, что Гена построил в кратере домик, знал про шахту и не более. Сейчас же вокруг одного готового дома ставились еще два. Четыре прожектора ярко освещали островок стройплощадки, из-за чего окружающая ночь казалась еще темнее. По световому пятну туда-сюда размахивал стрелой автокран. Люди разных оттенков кожи аккуратно укладывали толстые брусья на стены. Время от времени старший, его бобер легко опознал по описанию, заходил в вагончик, над которым торчала загогулина направленной антенны. Все это очень напоминало смену хозяев, или попросту захват собственности. Подтверждались эти опасения еще и тем, что нигде не было видно Жанны. В Лимпо бобер ее не встретил. Хозяйка Фисы Мелинда сказала, что мадам Сухов давно уехала к себе. И вот теперь вместо тихого уединенного уголка вокруг шахты развернулось настоящее строительство. «Ну что, бобер?» — спросил Волк. «Работаем захват?» «Начинаем с узла связи», — Сергей указал на антенну. «Заходим вместе. Приготовь светошумовую. Там, скорее всего, будет хороший язык». «Волковы к пулемету. Волчанский на прикрытие. Серых и Леха Зубов со мной. Остальные по штатному расписанию», — скомандовал лейтенант. И группа из четырех бойцов спустилась в провал. До вагончика добрались без приключений, прикрываясь многочисленными тенями. Серых распахнул дверь вагончика, остальные дружно в него ворвались. Волк вырвал из разгрузки светошумовую гранату, но бобер схватил лейтенанта за руку и громко скомандовал: «Стой, не надо!» Посреди вагончика стояла Жанна в строительной каске и внимательно разглядывала какой-то чертеж. Рядом с ней мужчина с треугольным от бакенбардов лицом водил по бумаге пальцем, а за столом сидела представитель ордена Влимпа. Жанна недовольно посмотрела на ворвавшуюся команду и язвительно сказала: «Что, бобер, не можешь без спецэффектов?»